Нина Иверина, логопед-дефектолог, специалист по АДК. Тилли и запертое сердце. Каждый может быть понятым. От автора. Дорогой слушатель, прежде чем ты начнешь свое знакомство с героями аудиокниги, хочу рассказать тебе то, что осталось за пределами написанного, но по-прежнему остается важным. Эта книга была создана для того, чтобы сделать мир особенного детства ближе и понятнее тем, кто с ним обычно не сталкивается. Чтобы взрослый, читая книгу своему ребенку или слушая ее, открывал с каждой минутой, что мир этот, который пугает и отталкивает своей непохожестью, вовсе не опасен. Боль, наполняющая его, не выплеснется наружу, если только не занести кулак для удара. Напротив, именно ты можешь сделать жизнь особенных людей лучше и ярче, просто перестав относиться к ним как к чему-то пугающему и непонятному. Особенный не значит плохой и страшный. Особенный значит тот, кому приходится стараться в 2-3 раза сильнее, чтобы освоить то, что у обычного ребенка получается как бы само по себе. Следить за игрушкой, смотреть на взрослого, передвигаться и говорить. Хочу, чтобы ты знал, эти дети — трудяги. Совершенно точно, они так же, как и обычные ребята, нуждаются в друзьях, общении и понимании. Но, к сожалению, зачастую продолжают оставаться в некой изоляции от другого нормального мира. Я хочу, чтобы ты, мой дорогой слушатель, увидел этих детей с нового, возможно, непривычного ракурса. Узнал, что им приходится переживать и как трудиться, чтобы осваивать важные навыки, овладевать такими простыми и привычными для тебя знаниями. Хочу, чтобы ты взглянул на этот мир моими глазами, чтобы, увидев на улице кричащего и бьющегося в истерике ребенка, ты не торопился осуждать мать, которая не может его успокоить. Иногда это и вправду нелегко сделать, а часто и не нужно. Хочу, чтобы, заприметив большого уже ребенка в коляске, ты не отворачивался испуганно или брезгливо, а постарался увидеть в этом обездвиженном, полностью или частично, теле целую вселенную, наполненную чувствами, желаниями и жизнью. Перед тобой всегда личность. Как бы ни выглядела, или что бы ни вытворяло тело, это всегда личность. Запомни это сам и расскажи своим детям. Это важно. Особенные семьи не выбирали становиться такими. Родители не мечтали о рождении особенного ребенка. Ты не представляешь, как часто это дело случая. Неудачные роды, генетическая мутация, врачебная ошибка или просто стечение обстоятельств. Никто не застрахован. Никто. Если ты родитель особенного ребенка, я хочу поддержать тебя. Хочу, чтобы ты поверил в своего ребенка так же, как я верю в детей, с которыми работаю. Неважно, сколько ему лет. Но если он до сих пор не говорит, эта аудиокнига покажет тебе путь, по которому можно двигаться, чтобы у твоего ребенка появился шанс быть услышанным и понятым. Путь альтернативной и дополнительной коммуникации. АДК. АДК — это то, чем я занимаюсь последние 5 лет. То, что позволяет детям научиться мыслить и не уходить в неосознанное повторение заученных фраз. В аудиокниге описаны некоторые примеры того, с чего начинается АДК, и того, к чему можно прийти. Это не вымысел, это реальность. Хочу, чтобы как можно больше особенных семей не теряли надежды и знали, что никто не безнадежен. Счастье, когда тебя понимают, а ты сам можешь влиять на происходящее с тобой. И ты, мой дорогой слушатель, можешь стать частью этого большого дела. Я очень хочу, чтобы ты узнал немного больше о мире особенного детства, поэтому приготовила небольшой подарок — короткие познавательные видео. Чтобы получить их, тебе необходимо перейти в Telegram-бот под названием «Собака Тилли», последняя буква «Y», нижнее подчеркивание «And», нижнее подчеркивание «The», нижнее подчеркивание «Locket», нижнее подчеркивание «Heart», нижнее подчеркивание «бот» и выбрать в меню пункт, соответствующий номеру главы. Также ты можешь найти QR-код для перехода в Telegram-бот в буклете к аудиокниге. Настоятельно рекомендую не торопиться и не открывать все сразу. Наберись терпения, и ты увидишь несравнимо больше. Слушай эту аудиокнигу сам или со своими детьми. Дети очень открыты к тому, что сеет в них взрослый. Пусть трепетное отношение к личности будет вложено в юные чистые сердца с помощью этой аудиокниги. Постскриптум. Почти все персонажи вымышленные и являются скорее собирательными образами, нежели точным отображением реальных людей. Но я должна открыть тебе тайну. Фея существует на самом деле, и она действительно создает игрушки. Если хочешь познакомиться с ней поближе, выбери в Telegram-боте пункт «Познакомиться с феей». Она приготовила небольшой подарок для моих читателей и слушателей. Обещаю, тебе понравится. Таня тоже реальный человек. Татьяна Николаева — мой учитель и соратник. Я, как и сотни особенных семей, обязана ей своим знакомством с альтернативной и дополнительной коммуникацией — АДК. Если захочешь, ты сможешь найти ее аккаунт в социальных сетях. Ах да, Селина, когда-то ученица, сейчас совершенно особенная девушка, с которой продолжает дружить одна из моих дочерей. Мне очень хотелось оставить для нее местечко в этой книге, просто чтобы порадовать. Маленькое упоминание, чтобы она знала, мы ее любим. Вот, наверное, и все, о чем я должна была сказать сейчас, когда ты находишься здесь, в самом начале этой волшебной истории. Знаю, что тебе не терпится приступить. Надеюсь, ты останешься доволен. Не забудь потом поделиться впечатлениями и рассказать о книге своим знакомым. Это станет для меня отличным вдохновением. Что ж, устраивайся поудобней и начинай.